Часть вторая. Вял озеро. Глава девятая. Под крылом самолета. Стоял жаркий летний день. Над отвесным каменным ущельем улицы высокое синее небо. И в небе не облачко, лишь кометы протянулся разряженный след высотного самолета. По Невскому в густой толпе прохожих шагали трое мальчишек. Один был ничем не примечателен, мальчишка как мальчишка, а двое заставляли всех с улыбкой оглядываться. Во-первых, одеты они явно были не по сезону. На улице от жары некуда спрятаться, а мальчишки в толстых одинаковых свитерах, зеленых ватниках и новых болотных сапогах. На каждом сапоге по маленькому солнцу. Во-вторых, за спинами у них по гигантскому пухлому рюкзаку. Даже удивительно было, как они держат на плечах такую тяжесть. Рюкзаками они задевали друг друга и прохожих. И хотя лица мальчишек были сосредоточены непроницаемыми, любому ясно, они собрались в далекое путешествие, если уж не в Антарктику, то, по крайней мере, на Северный полюс дрейфовать на льдине. И по их лицам катился пот, волосы на лбу слиплись. Третий мальчишка, он семенил рядом с полными достоинства путешественниками, был явно расстроен. Понятно было, что он провожающий и смертельно завидует этим счастливчикам. Все трое на улице Герцена благополучно забрались в автобус, идущий в аэропорт. Чтобы не платить за багаж, путешественники при помощи приятеля водрузили свою ношу на колени. Из-за рюкзаков их совсем стало не видно. Когда автобус отправился, мальчишки разговорились. «Деньги у вас на билеты есть?» – спросил Костя Рыбаков. Он примостился впереди Вани и Андрея и все время вертелся на сиденье, оборачиваясь к ним. Андрей промолчал, а Ваня оптимистически ответил: «Улетим». «Без билетов?» «Мы ведь не какие-нибудь туристы, разъезжающие для собственного удовольствия», – убежденно сказал Ваня. «Мы будем работать в экспедиции, приносить пользу людям. Но это еще неизвестно», – мрачно заметил Андрей. «И потом, я без билета не полечу. Без билета я даже на трамвае не езжу». «У меня накоплено 10 рублей», – сказал Костя. «Я на всякий случай захватил». Он похлопал себя по карману, послышался звон. «Мелочью?» – поинтересовался Ваня. «Рублями юбилейными», – сказал Костя. «Каждый раз бегал в магазин и обменивал». «У меня тоже 10 рублей», – сказал Андрей. «Сестра перед отъездом дала». «Мне ничего не дали», – хмыкнул за рюкзаком Ваня. «Я сказал, что нас всем необходимым обеспечит государство. И вообще, я противник всяких билетов». «Ты забываешь, что самолет – это не трамвай и не автобус», – сказал Андрей. «Без билета нас и к трапу не подпустят». «Это точно», – подтвердил Костя. Андрей не верил, что они сегодня улетят, что их даже близко подпустят к самолету, тем более без билетов. И придется им в таком виде насмех людям через весь город топать назад. Косте хорошо, он в джинсах и тенниске с короткими рукавами. Вот посмеется он над ними, когда в аэропорту им дадут отворот-поворот. «Надо быть круглым дураком, чтобы брать билеты на самолет», — разглагольствовал тараща круглый серый глаз из-за рюкзака Ваня. «Мы ведь мотористы, а мотористы в экспедиции – главные люди. Будем на лодках по озеру шпарить, науке громадную пользу приносить». «Слышали уже», – буркнул Андрей. «Это ты летчикам расскажи», – подковырнул Костя, – «про пользу. Может, и без билета посадит». «Вот я и тренируюсь». «Тренировка – это великое дело», – разошелся Кость. «Не каждый вот так может напялить на себя в жару зимнюю одежду, влезть в резиновые сапоги и таскать такую тяжесть. Вань, когда назад будем возвращаться, так и быть. Я помогу тебе тащить рюкзак». «Назад, дорогой Костик, ты один вернешься», – твердо сказал Ваня. «Ну-ну, посмотрим. Когда наш самолет стрелой поднимется вверх, не забудь помахать ручкой», – продолжал Ваня. «Так всегда делают хорошие друзья». «Пожалуйста», – улыбнулся Костя, – «даже обеими». «Мы бы тебя тоже с собой взяли», – сказал Ваня. «Но ты, Костик, опозорился тогда на Неве. Тоже перешел в 7-й класс, а плавать до сих пор не умеешь. У тебя ведь папа рыбак». «Я и сам не поехал бы с вами в эту экспедицию. Там самая высокая температура летом, плюс 10 градусов, а комары и это как ее?» «Мошка», – подсказал Андрей. «И мошка кусается, и муха ЦЦ. Я такую моху не знаю», – сказал Ваня. «От ее укуса львы умирают», – заметил Андрей. «Муха ЦЦ живет в Африке». «Живи себе спокойненько в Ленинграде, Костик», – ухмыльнулся Ваня. «Никто тебя здесь не укусит. Только не забывай на ночь форточку закрывать. Случается, и в город прилетают комарики на воздушном шарике». Уязвленный Костя не успел ответить. Водитель простуженно прохрипел в испорченный микрофон: «Аэропорт». Над аэродромом высоко-высоко плыли откуда-то появившиеся редкие, не отбрасывающие тень облака. Большие серебристые самолеты с многоколесными выпущенными шасси неожиданно появлялись из-за невысоких деревьев и плавно опускались на поблескивающую на солнце бетонную полосу. Одни приземлялись, другие взлетали и тут же втягивали в брюхо лапы шасси. С низким ревом, промчавшись по полю, стреловидная машина, блеснув опаленным жарким солнцем крыльями, будто нехотя отрывалась от земли и, задирая остро вытянутый нос, круто уходила в небо, туда, к редким розовым облакам. Иногда так и исчезала, оставив сразу 4 редких дымчатых хвоста, иногда, креня крыло, делала широкий полукруг и растворялась в небе, как мираж. Андрей и Костя стояли у невысокой ограды и смотрели то на летное поле, то вверх. Рядом в узком проходе толпились пассажиры. Они ждали, когда девушка в синем берете с красной повязкой на рукаве форменной тужурки пропустит их к самолету. Диктор громко 2 раза объявил, что началась регистрация билетов на Москву. Вани с ними не было. Он отправился, как важно заявил, на разведку. «Ты летал на самолетах?» – спросил Кость. 2 раза, – ответил Андрей, – в Ташкент. Там у нас родственники. А я никогда не летал. Наши родственники живут в Великих Луках. Мы к ним на поезде ездим с Витебского вокзала. Вид у Костика был огорченный, и хотя Андрей понимал, это не из-за того, что приходится ездить к родственникам на поезде, все-таки сказал: «У меня бабушка живет в Соснове. Летом я, бывает, приезжаю к ней на электричке». «У меня бабушки нет», – вздохнул Костя. Девушка отворила калитку, и пассажиры стали усаживаться в маленькие разноцветные вагончики. Когда свободных мест не осталось, вагончики резво покатились по летному полю. Рядом с гигантами-самолетами весь этот поезд с вагончиками выглядел игрушечным. «Пришел Ваня. Лицо несколько обескураженное. Я говорил, ничего не выйдет», – сказал Кость. «Аэрофлот – это серьезная организация». Ваня даже не посмотрел на него. Глаза его стали узкими, решительными. Развязал рюкзак. Достал из него меховую шапку-ушанку и надел. Подумав, опустил уши. Все это проделал он самым серьезным видом. Теперь Ваня настолько нелепо выглядел под палящим солнцем, что Костя и Андрей одновременно расхохотались. «Надевай шапку», – хмуро взглянул на Андрея Ваню. «Я не дрожу от холода», – хмыкнул тот. «Бестолковый ты человек, Андрюха», – рассказал Ваня. «Думаешь, мне охота потеть в шапке? Думаешь, я тут комедию разыгрываю? Раз говорят, значит, надо». Андрей, вздыхая, что-то бормоча под нос, достал рыжую меховую шапку, встряхнул и напялил на свою широколобую голову. Уши он ни за что не хотел опускать, но Ваня все-таки настоял. Костя, покусывая губы от смеха, наблюдал за ними. «Папанинцы», – сказал он, – «будто вас только что со льдины сняли». «Сейчас все со смеху попадают, глядя на нас», – проворчал Андрей и смахнул ладонью пот со лба. «Бери рюкзак и пошли», – скомандовал Ваня. «А кто хочет, пусть падает». «Вон уже один упал», – кивнул Костя на споткнувшегося о чей-то чемодан пожилого человека. Видя, что они куда-то собираются уходить, он забеспокоился. «А я как же? Ты ведь обещал помахать нам, когда поднимемся в воздух?» – усмехнулся Ваня. «Стой и жди». Его уверенный тон озадачил Костю. Потрогав зачем-то нос и поморгав, он спросил: «А как, интересно, я узнаю?» «По радио объявят», – сказал Ваня. И в этот момент в динамике над головой щелкнуло, пискнуло и раздался голос диктора. «Внимание! Ваня Мельников и Андрюша Пирожков разыскивают руководителя экспедиции в Терский район Мурманской области Константина Васильевича Рыбакова. Просьба руководителя экспедиции или кого-либо из членов экспедиции зайти в комнату с диспетчера. Повторяю, внимание!» Ваня с торжеством смотрел на немевших от изумления товарищей. Андрей, прислонившись рюкзаком к серебристой ограде, стоял и хлопал глазами. У Константина Васильевича Рыбакова раскрылся рот, а глаза стали большими и круглыми. «Учитесь, товарищи, как надо работать», – улыбнулся довольный Ваня. Честно говоря, он и сам не ожидал, что его заявление передадут. Девушка-диктор долго выясняла, что это за экспедиция и какой мальчики к ней имеют отношение. Ваня довольно убедительно объяснил, что они члены этой экспедиции, а руководитель – их учитель географии. Они перепутали час вылета и вот опоздали. Наверное, рюкзак, зимняя шапка – все это тоже подействовало на девушку. «Ну ты и даешь», – сказал Андрей. «Теперь я верю, что мы улетим, но билет я все-таки куплю». «Возьми деньги», – Костя с готовностью протянул Андрею 10 полновесных юбилейных рублей. Андрей взял. «Раз меня вызвали по радио, я тоже должен с вами идти?» – спросил Костя. Ваня посмотрел на него и покачал головой. Хороший ты парень, Костик, но есть у тебя два больших недостатка. Плаваешь, как топор, и соображаешь туговато. Подумай сам. Все уже давно улетели, а мы с Андрюхой опоздали. Вот и разыскиваем своих. А если кто-нибудь из экспедиции припрется в диспетчерскую, пиши, все пропало. Поэтому я тебя и сделал начальником экспедиции. Спасибо за доверие, буркнул обиженный Костя. Вань, можно мне шапку снять? Жалобно спросила Андрей, пот ручьями стекал по его раскрасневшемуся лицу. Языком он слизывал капли с губ. «Я ведь терплю», — сказал Ваня. «А моя шапка еще горячее твоих. Каких-то полчаса не можем потерпеть». «Полчаса?» — ахнул Андрей. «Да я умру от солнечного удара». «Придем в диспетчерскую. Ты знай, помалкивай», — стал инструктировать Ваня. «А то ляпнешь чего-нибудь и все испортишь. Я буду сам с диспетчером говорить. А ты, когда надо, поддакивай». «Шапку-то можно там снять?» «Надоел ты мне своей шапкой», — поморщился Ваня. «Так еще неизвестно, улетите вы или нет», — спросил Костя. «Может, все вместе назад?» «Улетим, улетим», — сказал Ваня. «Не переживай, товарищ начальник, с первым же мурманским рейсом». Когда на взлетной полосе оглушительно взревели моторы, самолет, весь напрягшись, затрясся в мелкой дрожи, а затем, стремительно набирая скорость, рванулся вперед и как-то легко и незаметно оторвался от родной ленинградской земли, Ваня все еще не верил в свое счастье. В любую минуту работники аэропорта могли раздумать и снять их с самолета. Вернее, не их, а его одного, потому что Андрей Пирожков взял до Кировска законный ученический билет с большой скидкой и мог улететь на любом пассажирском со всеми удобствами. Когда они, обливаясь потом в ватниках, зимних шапках и с рюкзаками за спинами, ввалились к дежурному отделу перевозок, то молодой человек в серой фуражке с летной эмблемой серьезно задумался, отправлять их или нет. Мальчишки потели, шмыгали носами, переминались ноги на ногу. «Рюкзаки-то снимите», — сказал дежурный отдел перевозок, — «и шапки». Андрей обрадованно стал был освобождаться от тяжести, но друг незаметно наступил ему на ногу и сказал: «Ничего, мы уже привыкшие». Ваня красноречиво и обстоятельно рассказал об экспедиции, о билетах, которые были для них взяты товарищем Рыбаковым Константином Васильевичем, о том, как они ошиблись всего на один час. Он заранее изучил расписание самолетов, следующих на Мурманск. Искренне удивлялся, что билеты для них не оставили. Очевидно, товарищ Рыбаков Константин Васильевич до последнего надеялся, что они успеют на самолет, ведь они еще никогда никого не подводили. Андрей, как заведенный, кивал головой, а один раз, несмотря на строгий запрет, все же осмелился раскрыть рот. «В Кировске нас ждут», — ляпнул он. «Без нас начальник ни за что не улетит. В Умбу». «В Умбу?» — заинтересовался дежурный. «Это можно выяснить». В этот момент зазвонил телефон, и дежурный снял трубку. Ваня бросил на приятеля испепеляющий взгляд и тихонько показал кулак. Не удовлетворившись этим, наступил каблуком Андрею на ногу. Тот даже вскрикнул. К счастью, занятый разговором о каких-то срочных и важных грузах, дежурный ничего не заметил. Когда он повесил трубку, Ваня снова устремился в атаку. Стал говорить, что группа сразу из Кировска наверняка улетела в Умбу, а там уже ждет вертолет, который доставит людей на Вял озеро. Маршрут он знал наизусть. Так что рассчитывать на то, что их встретит начальник, не приходится. В прошлом году они тоже были в экспедиции на озере Вял, так как из Умбы до места на попутных лесовозах добирались. Дежурный рассеянно слушал мальчишку, о чем-то думал. Когда Ваня перевел дух, он еще раз внимательно на них посмотрел. Упрямые чертенят. Пот льет ручьями, еле на ногах держится, а рюкзаки за плечами и зимние шапки не снимают. Не на маскарад же они на самом деле пришли. В университет он уже звонил. Справлялся насчет экспедиции. Действительно, одна из групп экспедиции сегодня отбыла в Кировск. Про мальчишек ничего сказать не могли. Список личного состава у начальника экспедиции. «Вот что, герои», — сказал он, — «можно считать, вам крупно повезло. Через 2 часа в Умбу отправляется Аннушка, ну, Ан-24, с грузом для геологов. Так что без пересадки в Кировске попадете прямо к своим». «А где эта Умба?» Забеспокоился Андрей. В отличие от приятеля, он имел самое смутное представление о маршруте экспедиции. Испугавшись, что Андрей сейчас все погубит, Ваня, облизнув с губ соленый пот, улыбнулся. В детстве Андрюша сильно менингитом болел. С тех пор у него что-то с памятью. Такого Андрей Пирожков не смог стерпеть. Сорвав с головы ненавистную ушанку, сбросив набитый камнями рюкзак, он заорал. «Никогда я не болел менингитом! И память у меня отличная. И вообще я пойду в кассу и возьму билет. У меня деньги есть». выскользнув из ватника, отшвырнув свою рыжую шапку ногой и выбежал из диспетчерской. «Я же говорю, больной», – вздохнул Ваня. «Еще и нервы не в порядке. Бывает, и заикается». Дежурный принял решение, и у него больше не было времени заниматься мальчишками. Поднявшись, он сказал: «В вашем распоряжении, папанинцы-челюскинцы, 1,5 часа, чтобы он взглянул на часы. В 16:00 были здесь и не минуты позже, ясно?» «Ясно», — по-военному гаркнул обрадованный Ваня и, наконец, стащил с мокрой головы осточертевшую шапку. И вот все позади. 1,5 часа томительного ожидания, за эти 1,5 часа все могло произойти. Дежурный 100 раз мог раздумать, связаться по радио с Кировском и Сумбы, попытаться найти таинственного товарища Рыбакова. Да мало ли что могло случиться. Груз для геологов не прийти, самолет испортится, аэропорт не принят. У Вани голова шла кругом. С Андреем у них состоялся неприятный разговор. Ваня нашел его у кассы. Приятель с удовлетворением разглядывал радужный голубой билет. «И заплатил-то всего 6 рублей», — сказал Андрей. «Надо рубли Костику вернуть». «Дуракам закон не писан», – зло усмехнулся Ваня. «Честные люди, по-твоему, дураки? Я, значит, жулик? Стоило 1/2 часа попотеть в ватниках и шапках. У нас денег на 3 билета». «Замолчи ты со своими билетами», – взорвался Ваня. «Дело вовсе не в билетах. Это ведь настоящее приключение. Диктор по радио разыскивает нас. Диспетчер сажает на грузовой самолет. Мы летим, как настоящие герои приключенческого фильма». «Зачем все это?» – спросил Андрей. «Как зачем?» – опешил Ваня. Секунду он помолчал, потом отвернулся и совсем другим голосом сказал: «Я ведь тебе говорил, помалкивай. Чуть все дело не испортил. Никогда больше не говори, что я болел менингитом. Это все равно, что дураком обозвать». «А кто же еще ты?» «Я дурак? Ну еще раз повтори». «Могу 100 раз сказать, что ты сегодня вел себя как последний». Если бы не подошел Костя, они тут же у ограды, где ждали вагончики пассажиры, и подрались. Сначала он пробовал урезонить их, потом неожиданно командирским голосом рявкнул: «Смирно! Сейчас же подать друг другу руки и поцеловаться! Я, товарищ Рыбаков Константин Васильевич, вам приказываю!» Смешно было слышать такие слова от тихого большеглазого Костика. Лица у распетушившихся приятелей стали мягче, злость ушла из глаз, однако, все еще не глядя друг на друга, Ваня и Андрей послушно пожали руки, а целоваться, конечно, не стали. Где он сейчас, добрый Костик? Маленькая точка на земле. Ваня приник к иллюминатору и увидел внизу зеленые и коричневые прямоугольники, квадраты, трапеции, полей, маленькие, чуть побольше серые коробочки. Некоторые из них, будто лазер, пускали в глаза яркие солнечные вспышки. Ваня догадался, что это коробочки – здания, а зайчики пускают новые цинковые крыши. Тонкая блестящая полоска шоссе, 2 черные ниточки, железнодорожное полотно, зеленый пушистый ковер, изрезанный вдоль и поперек ровными просеками – это уже лес. Костик остался в аэропорту ограды. Его даже не пустили проводить друзей, хотя диктор по радио и назвал его уважительно по имени-отчеству. Интересно, помахал им Костя, когда небольшой, но мощный и красивый Ан-24 оторвался от земли?